вышла, и этот сон не станет явью. Я не твоя, прошла пора, и это не свидание. Не эти крылья на ночь принесли. Я лечу сказать тебе прости. Я не мудра, не знаю слов, я спеть смогу и только. Мои глаза, мои слеза тебе расскажут толком. О, спи, ночь в июле коротка. Рассвет зовет, слова моим не повторится больше. Мой приговор, твоя любовь меня не потревожит. На расставаниях расстояния крест витает в воздухе прощальный жест. Да как же так, щека слеза, соленая роса. Фату мою и голос мой уносят облака.